Глава 52. Люк потянул на себя тяжелую металлическую дверь, через которую посетители проходили в тюрьму, и вошел в тесный вестибюль. Охранник за стеклом указал на динамик сбоку от люка. Он наклонился вперед. «Я пришел, чтобы увидеть Клайва Перри». Он чувствовал себя так, словно покупает билет в кино. «Оружие, контрабанда!» Охранник показал на плакат, где наряду со всем остальным были перечислены сотовые телефоны и наркотики, и подвинул через окошко над узким столом планшет с зажимом для бумаги. «Нет, распишитесь». Охранник разговаривал тем же скучающим голосом, что и семиклассник, спрягающий глаголы. Накорябав свою подпись на чистой строчке, Люк написал рядом имя Перри и удивился, что ручка не сломалась в его руке. «Проходите в эту дверь через металлодетектор. Стол для посетителей справа», — сказал охранник, прозванивая Люка. Женщина за столом для посетителей больше была похожа на бабулю, чем на тюремного охранника. Ее сидеющие светлые волосы с розоватым оттенком были зачесаны назад и собраны в тугой пучок, из которого выбивались кудряшки. Щеки и нос на ее округлом лице были усеяны веснушками. «Чем я могу вам помочь, голубчик?» В ее протяжном голосе слышались нотки Западной Вирджинии. «Я здесь для того, чтобы увидеть Клайва Перри». «Хорошо, пожалуйста, покажите мне ваши водительские права». Люк передал ей права, и она, прежде чем вернуть, сделала с них копию. «Отлично, голубчик, идите вперед и займите место, а я пошлю кого-нибудь за мистером Перри. Мы дадим вам поговорить в пустой комнате». Поблагодарив ее, он занял место лицом к столу и беззвучно забарабанил пальцами по джинсам. Невзирая ни на что, сегодня все закончится. Конец преследованию и манипуляциям Перри, любой угрозе, которую он представлял для Харпер, невзирая ни на что. «Мистер Гаррисон!» Люк подошел к столу. «Вас проводят в комнату Б. Просто следуйте за Биллом. Перри скоро придет». «Спасибо». Люк пошел следом за Биллом, охранником с копной седых волос, весившим, наверное, больше сотни фунтов. Комната представляла собой грязное помещение размером 10 на 10 футов с сучковатым столом, пепельницей, которую не вытряхивали по крайней мере неделю, и двумя пластиковыми стульями. Стены были обиты деревянными панелями в стиле 70-х годов. Не обращая внимания на стулья, Люк встал в углу лицом к двери и стал ждать. Прошло несколько минут, прежде чем дверь открылась. Это был снова Билл, позади которого шел Перри. Вероятно, когда-то Клайв Перри был страшен, но благодаря неверному выбору, сделанному им в жизни, он больше не производил такого впечатления и выглядел опустошенным. Рост его был 5 футов и 11 дюймов, но из-за узких плеч он казался еще ниже. Седые волосы были аккуратно расчесаны на пробор. Его лицо было испещрено глубокими морщинами, отчего он казался старше своих 62 лет. В нем не было ничего примечательного, ничего, что выдавало бы его психическую нестабильность. Разве что глаза, бледные, водянисто-голубые глаза. В его взгляде была пустота. Люку приходилось видеть такое прежде в глазах врага и однажды в своих глазах, отражавшихся в зеркале. Поблагодарив Билла, Перри сел за стол. Длинные шишковатые пальцы с желтыми пятнами потянулись за сигаретами. Закурив, он выдохнул облако синего дыма. «Чем могу помочь вам, мистер Гаррисон?» «Действуй нагло», — напомнил себе Люк. «Наглый, чересчур заботливый бойфренд». Сев на стул напротив Перри, Люк засунул темные очки за открытый ворот рубашки. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Люк. «Не имею ни малейшего представления». Слабая многозначительная улыбка Перри обнажила пожелтевшие от возраста зубы. «Перестань пороть ерунду. С этой минуты ты прекращаешь изводить Харпер». «Уверен, что не понимаю, о чем вы говорите». Вынув из кармана письмо, Люк подвинул его через стол. «Думаю, что понимаешь». Улыбка стала шире. «Ах, мое письмо!» «Письма», — поправил Люк. «Значит, она читает их. Я не был уверен. Мы с ней что-то вроде друзей по переписке», — сказал Перри. «Нет, ты что-то вроде преследователя». «Я не представляю для нее никакой угрозы». Люк ухмыльнулся. «Я вижу». Он откинулся на стуле. «Я отсидел свой срок, мистер Гаррисон. Я был примерным заключенным», — сказал Перри, складывая пальцы домиком. «И я не высказывал конкретных угроз в адрес вашей подруги». «У тебя духу не хватит высказать прямую угрозу, тем более привести ее в исполнение». «Вот видите, вам не о чем беспокоиться. Моя история с Харпер осталась в прошлом». «Тогда почему ты пишешь ей до сих пор?» Перри пожал плечами. «Может быть, это всего лишь потому, что я не хочу, чтобы обо мне забыли. Мы сыграли важную роль в жизни друг друга. Было бы стыдно забыть об этом». «Ты жестоко обращался с детьми, которые были под твоей опекой». Люку не пришлось окрашивать свои слова отвращением, оно и без того слышалось в его голосе. «Повторяю, я отсидел свой срок. В глазах закона я реабилитирован». Перри коснулся конверта кончиками пальцев. «Кстати, что она сказала, открыв мое письмо? Как она отнеслась к моим новостям?» «Вот оно, неуемное желание. Подкорми его вдоволь». «Она уверяет меня, что ты не представляешь для нее никакой угрозы. Ты просто немощный, сумасшедший старик, обвиняющий ее в собственных преступлениях». «Она отняла у меня 12 лет!» сказал Перри, хлопая ладонью по столу. Люк схватился рукой за стол. «Ты поднимал руку на детей, ты избивал их, не заботился о них. Никто не заставлял тебя издеваться над ними. Ты заслуживаешь того, чтобы остаться в тюрьме до конца жизни, и если ты хотя бы на секунду подумаешь, что я позволю тебе после освобождения появиться рядом с Харпер, значит, ты еще больший маразматик, чем ей кажется». «Вы уверены, что можете защитить ее?» «Только попробуй, и будешь иметь дело со мной», — тихо произнес Люк. «Я не успокоюсь до тех пор, пока ты не сдохнешь или на всю жизнь не сядешь за решетку». «Вы ужасно самоуверены в своем желании защитить ее. Скажите, где вы были, когда тот человек вломился к вам в дом? Где вы были, когда он держал нож у ее горла? Вы были там и сумели защитить ее?» Перри облизал тонкие губы. «Откуда тебе об этом известно?» «Возможно, я прочитал об этом в газете», сказал Перри, гася сигарету. Он поднял глаза на Люка. «Или, возможно, это я послал его». Люк так быстро вскочил со стула, что тот перевернулся. Он положил руки на стол. «Ты долбанный лжец!» «О, ты не знал, что мы с Гленом были друзьями, что я в обмен на небольшую услугу сумел помочь ему выйти на свободу. Опасно недооценивать своих врагов, капитан». «Это неправда». «Все, что было нужно, это пообещать ему свободу. Я раздобыл деньги для того, чтобы его выпустили под залог, и передал их его матери». «У тебя ничего нет. У тебя нет ни хрена. У тебя ни хрена не было до того, как ты сел в тюрьму. Где ты взял деньги на залог для Глена?» «Для предпринимателя тюрьма — отличная торговая площадка. Я всего лишь нахожу нуждающихся и удовлетворяю их потребности. Одни хотят наркотики, другим нужны дорогостоящие товары, которые, так сказать, удовлетворяют их специфические наклонности». «Детское порно?» У Люка все перевернулось внутри. Перри пожал плечами. «Все по требованию клиента. Я могу достать и распространить за плату». «Ты ждешь, что я поверю, будто ты потратил 20 штук на то, чтобы послать кого-то ко мне домой и напугать мою подружку?» «Разумеется, нет. Я послал кого-то к вам домой, чтобы убить ее». Люк рванулся вперед и схватил Клайва за комбинезон, выдергивая его со стула. «Ты проиграл, придурок! А еще говоришь об опасности и недооценке врагов! Ты или твои подручные никогда и пальцем не притронутся к Харпер, потому что если тебе посчастливится, и я не прикончу тебя, она уничтожит тебя так же, как ты тогда, когда ей было 12 лет». Отпустив Перри, Люк выпрямился. «Вы не контролируете себя. Вы нетерпеливы». Перри презрительно вздохнул. Никакой утонченности, одна лишь грубая сила. О, для тебя утонченность — это тушить сигареты от 12-летнюю девочку или нанять гребаного пьяницу для того, чтобы он выполнил работу, для которой ты сам слишком слаб? Нанимать Глена было ошибкой. Но я, по крайней мере, получил удовольствие, представляя, как он подносит нож к ее горлу. Люк стукнул кулаком по столу. Потерпеть? Значит, дождаться, пока она почувствует себя в безопасности. Утонченность мне потребуется для того, чтобы забрать у нее все, чем она дорожит, одно за другим. Я начну с собак, а потом она останется совсем одна. И когда у нее ничего не будет, я заберу ее жизнь. Люк зарычал изо всех сил, стараясь сохранить самообладание. Огонек, загоревшийся в нездоровых голубых глазах маньяка, вызвал желание сорваться, раздробить физиономию этого человека. «Тебе от меня никогда не уйти, засранец! Ты никогда не выйдешь отсюда живым!» Люк старался не повышать голос. «Вы не можете повлиять на это! Я выхожу на свободу!» На тонких губах заиграла улыбка. «А когда я освобожусь, ей придет конец! И вы ничего не сможете поделать с этим!» Кулак Люка врезался в лицо Перри. Хрящ хрустнул, и Перри уткнулся себе в колени. Дверь распахнулась, в комнату не спеша вошла детектив Реймсон. «Господи, Гаррисон, я думала, вы никогда не решитесь это сделать!» Она кивнула мужчине в форме, стоявшем справа от нее. «Достаточно, окружной прокурор Уиллис?» Мужчина, поправив очки, на носу кивнул. «О да, с этим он ни за что не выйдет отсюда!» «У вас нет никаких доказательств!» Перри вскочил на ноги, все еще зажимая нос. «В этом помещении нет жучков!» Реймсон шагнула к столу и сняла с рубашки Люка темные очки. «Ты слишком долго просидел здесь, сволочь! Технологии развиваются, эта симпатичная вещица пишет как звук, так и изображение!» «Вы не можете сделать это! Вы не можете записывать меня без ордера!» Теперь Перри визжал. Реймсон пожала плечами. «О! Ты имеешь в виду вот этот клочок бумаги? Знаешь, что еще у нас есть? Твой приятель Глен Диллер дал признательные показания. Сговор на совершение убийства тянет не меньше, чем на 25 лет. Добро пожаловать в тюрьму до конца жизни». Она развернулась на каблуках и гордо вышла из комнаты. Люк, последовав за ней, остановился в дверях. «Знаешь, что она на самом деле чувствовала, читая твои письма? Жалость». Под дикие вопли он захлопнул за собой дверь и вышел на свет.